Глава 14. Впервые, с тех пор, как ты покинула хостел, точнее, с тех пор, как ушла из рекламного агентства под предлогом того, что выходишь замуж, сердце спокойно бьется в груди. После целой эры несчастий ситуация наконец-то складывается для тебя не катастрофически, а благоприятно. И этим стечением обстоятельств, о котором ты так мечтала, ты прежде всего обязана встрече с Трейси Стивенсон. Почти не позволяя себе надеяться, ты, сжав зубы, приготовилась к более длительному ожиданию, но благодаря бывшей коллеге оно сократилось. Пообещав не теряться, она записала твой телефон и дала тебе свой. Ты рада, что, любезно соглашаясь со всем, что говорила Трейси, не проявив грубости, не выказав обиды, ты поспособствовала перемене в жизни. Ты объясняешь улучшение положения первым обедом в холле больницы. Именно тогда вдова Рейли, пусть и полоумная, открыла тебе, как меняется восприятие, в том числе у таких, как ты. Дала трещину самооценка, и через нее ты начала медленно дрейфовать от смиренности, для которой, как тебе думалось, ты рождена и на которую обречена. Оставаясь одна в комнате, ты тихо смеешься, вспоминая, как старушка принимала тебя за собственную дочь. Развивающиеся отношения с белым немецким зятем еще больше усиливают внезапный оптимизм. Ты с удовлетворением отмечаешь, что в доме кузины ты единственная, кто испытывает такую уверенность. Майтака приходит на кухню в понедельник, прилагая усилия, чтобы казаться благодарной за поход в кино. Жалкий спектакль как на ладони, и Иньяша быстро вытягивает из служанки, что «да», вечером после кино она сидела с маленьким Такой и к его восторгу демонстрировала ему проделки Ананси. Однако вмешался Сайленс, который запретил Майтаке забивать мальчику голову иностранной чепухой. На следующий день он взял Таку с собой. С тех пор Майтака их не видела и сошла бы с ума, если бы не получила весточку от невестки, чей сын работает через несколько улиц, что Сайленс привел мальчика к его бабушке. Но поскольку денег на него не дал, Майтаке, если она хочет, чтобы мальчик учился дальше, придется внести солидный школьный взнос, а еще заплатить за его метрику. Сам Сайленс домой не вернулся, и она подозревает, что он провел все это время в объятиях 14-летней любовницы. Майтака заявляет, что испытывает облегчение от того, что ее не избили, и благодарит Бога за такое завуалированное благо, что муж, похоже, сгинул. Под конец она жалеет лишь о том, что не отвела сына к своей матери, но философски заключает, тут мало что можно сделать, ведь ребенок, если отец известен, принадлежит семье по отцовской линии. Забота о Майтаке добавляет Ньяше хлопот, которых у нее и без того хватает с семинаром и в семье. Ты же, наполненная внутренним спокойствием, брызжешь энергией. Но направить внезапные жизненные силы особо некуда. Когда семья укладывается спать, ты начинаешь смотреть в ночь. Надеясь наткнуться на полезные таблицы, листаешь детскую энциклопедию, которую Ньяша и Леон купили детям, но она на немецком, и речь в ней идет исключительно о северном полушарии. Когда об этом узнает двоюродный зять, он вспоминает старых птиц Африки, которых купил еще в Кении. Он ищет книгу несколько дней, и когда, наконец, находит, ты часами сидишь на балкончике с книгой и биноклем, карандашом отмечая фотографии с изображением птиц, прилетающих в сад родственников. По утрам ты просыпаешься раньше обычного и тихо-тоненько подпеваешь щебечущему скворцу с бирюзовой грудкой, сидящему на чешуйчатой аноне у гаража. Потом бежишь в сад, проверяя, удастся ли тебе узнать других членов пернатой компании. И когда дело сделано, возвращаешься и делаешь себе кофе. Мангванани, Майгуру, Марарахере? Доброе утро, тетя. Как ты спала? Хором кричат Анесу и Панаше, когда ты однажды утром заходишь на кухню, вскоре после похода в кино. Ты переступаешь через блестящих червей на полу, берешь бутылку фильтрованной воды и выливаешь ее в чайник. «Панаше, ради бога, поторопись!» — ругается Ньяша на сына, сделав вид, что не услышала, как ты поздоровалась. Племянник смотрит на мать, вид у которой день ото дня все более измученный. О чем-то задумавшись, Анессу глотает ложку каши. «У тебя ведь бывает, что болит живот?» Через минуту спрашивает она брата и пристально на него смотрит. У Панаши на краешке века нависает капля. Скоро она падает. «И сейчас болит, правда?» — продолжает Анессу. «Ведь болит?» Панаша заливается слезами. Анессу с упреком поворачивается к матери. «Вот видишь, что бывает, когда ты утром на него кричишь. Именно из-за этого. От этого болит живот». «Я не кричала», — лаконично отвечает Ньяша, вскрывая пакет с красными сосисками, которые хочет дать детям с собой. «Нет, кричала, мама», — упорно твердит Анессу. «Поэтому он не завязал шнурки». «Знаешь, юная леди, и ты тоже, Панаша, поторапливайтесь», — приказывает Ньяша. «Я завяжу ему шнурки, когда он доест. Ему надо позавтракать». Анессу пытается пристроить ложку на краю тарелки так, чтобы та удерживала равновесие. «Это только из-за того, что он боится». Она берет еще ложку каши. «Раньше он их завязывал. Он просто не хочет сегодня в школу, поэтому не помнит, как это делать. Он не хочет, чтобы у него болел живот. Мама, из-за учительницы тоже болит живот, потому что она все время бьет детей». Кузина кладет на красную сосиску салфетку и заворачивает ее в пищевую пленку с таким видом, как будто слишком поглощена этим занятием, чтобы слушать. Через секунду она, потрясенная, кладет бутерброд на стол. «Бьет? Малышей?» «В Германии это незаконно», — говорит двоюродный зять. «Похоже, кузина вот-вот разрыдается, и ты опять перестаешь ее понимать. Рыдать или почти рыдать в присутствии первоклашки — тошнотворное проявление жуткого женского естества. Тебе совершенно не хочется тратить энергию на сострадание по поводу мелких телесных наказаний. Женщин Зимбабве такое не пугает. А вот твоя кузина, пожив сначала в Англии, а затем в Европе, ослабела. Защита диплома по политологии в Лондонской экономической школе, потом еще одного режиссерского в Гамбурге, возвращение в Зимбабве — где никому не нужны ни ее дипломы, ни она сама со своими дипломами. Все только усилило ее странности. Зимбабвийские женщины, напоминаешь ты себе, умеют отгонять то, что нужно отогнать. Они кричат от горя и катаются по земле, идут на войну, глушат пациентов успокоительными, чтобы выдвинуться. И у них получается. А если нет, зимбабвийка просто переключается на другое. Голова вот-вот лопнет от мыслей. Ты рада, что встреча с Трейси и ее результат, спокойствие, доказывают, что ты настоящая зимбабвийка. Ты подавляешь позыв жалости к кузине, которая, несмотря на все образование и идеалы, никогда ничего не добьется. Ньяша не отсюда. Как и ее муж, она симпатичный импортный товар. Впервые в жизни ты чувствуешь себя на голову выше. Ньяша подходит к Панаше и прижимает его голову к животу, как будто думает, что малыш будет в безопасности, только если окажется внутри. Мальчику, который сидит за столом, неудобно, но он терпит. «Наше прошлое научило нас понимать, что инстинкты легко превращаются в зверство», — говорит зять. «Мы знаем, что это нужно останавливать, пока не началось. Мы не позволяем учителям бить детей наших граждан. Никому не позволено бить детей». «А как же они учат детей?» — спрашиваешь ты. «Как они чему-то учатся?» Кузина, которую в подростковом возрасте жестоко лупил отец, закрывает глаза. «Ты боишься учительницу?» — спрашивает она сына, опять открывая глаза и обводя глазами кухню. Мальчик качает головой. Слеза, навернувшаяся на века, падает ему на губу. «Нет, боишься!» — не унимается Анессу, накладывая себе в молоко меда. «Во вторник ты плакал на крикетном поле». Слезы у Панаши капают быстрее. «Скажи маме», — приказывает Анессу. «Скажи маме и папе, почему ты не любишь учительницу?» Ньяша и Леон обмениваются взглядами. «Тамбудзай, что у вас здесь за общество?» — спрашивает зять. «Что за страну вы строите, если дети растут в страхе?» «Не страх», — отвечаешь ты. «Мы дисциплинированы». Мы почти всегда знаем, как себя вести. И знаем, как этому научить. Она на меня ругается. Слезы Панаши сильнее текут по щекам. Если я не понимаю, она называет меня дураком. Дурак, почему ты не понимаешь? И бьет всех детей. Она тебя бьет? Спрашивает кузина. И в порядке уточнения? Поворачивается она к мужу. Здешний закон тоже такое запрещает. «Ну, если закон и есть, то он, похоже, не делает все незаконным», — усмехается Леон и пальцами начинает выстукивать по столу ритм своей любимой песни «Фелы Кути». Один раз да», — спокойно объясняет Анессу. «Один раз ударила». «Один мальчик обкакался, мама», — давится твой племянник. «Учительница его ударила шлангом». «Колин обкакался. Так плохо пахло». Учительница ударила его, и Колин обкакался, потому что учительница его ударила. Теперь слезы тихо текут по щекам Ньяши. «Миролюбивая страна», — бормочет она. «Ты киваешь двоюродному зятю, в которой живут сплошь миролюбивые люди», — продолжает Ньяша, то ли не обращая на тебя внимания, то ли действительно не заметив. «Мы каждый день читаем о таком в газетах». Мне страшно помыслить, что делают с детьми в других странах. Ты наливаешь себе кофе, думая о том, что маленькая семья воспринимает все слишком эмоционально, слишком всерьез относится ко многим ценностям, пропагандируемым вестернами, а это, ну, простовато. «Сдирают с них кожу, если они нашкодили», — вдруг заявляет Леон, «и делают из нее модные сумочки для генеральских жен». «Вот что они будут делать, когда перестанут быть миролюбивыми». Ньяша смотрит на Леона, но тот упорствует. «Да, я это сказал. Я должен это говорить, потому что я немец, я знаю. Такое уже делали». «Он шутит, Панаша», — восклицает Анессу после паузы и наклоняется к безутешному брату. «Он просто пошутил, так ведь, папа? Никто ничего не делает из детской кожи». «Не переживай». Ньяша капает меда в теплое молоко Панаша и подносит ему ко рту. Малыш с силой стискивает губы. «Панаша, я поговорю с директором», — заявляет Ньяша и тыльной стороной ладони утирает сыну слезы. «Учительница должна сидеть в тюрьме». «Не ходи», — рыдает племянник. «Мама, пожалуйста, не ходи и ничего не говори директору. Он сдерет с меня кожу». «Он не посадит ее», — мотает головой Леон. «Знаешь, Ньяша, здесь не садится в тюрьму никто из тех, кто должен сидеть». Зять берет сына на колени. «Не переживай из-за учительницы, Панаша. Я схожу с мамой к директору. Ботинки, завтрак, да что угодно. Не позволяй учительнице, директору, вообще никому нарушать твои планы. Никакие». Леон зачерпывает ложкой кашу, которую Ньяша отодвинула. Панаша медленно открывает рот. «Чтобы не принимать участие в разговоре, ты концентрируешься на своей чашке. Размешиваешь в кофе сахар и собираешься уйти из кухни, как только представится возможность, жалея, что тебя втянули в семейный разговор. Вдруг звонит телефон. «Вас!» — зовет Майтака. Обрадовавшись, ты выходишь из кухни с кружкой и берешь у нее трубку. «Привет!» «Тахмбу!» — слышишь ты голос. «Это Трейси Стивенсон». Ты медленно ставишь чашку на телефонный столик, чтобы не рухнуть от того, чего так хотела и так ждала. Ты как будто до сих пор удивляешься, что терпение окупилось. Трейси очень любезна, не упоминая ни твой уход из рекламного агентства, ни вашу встречу в супермаркете, она заявляет, что хочет тебе кое-что предложить. Ты просишь секунду сходить за ручкой и бумагой. Молниеносно сбегав в комнату и вернувшись, ты записываешь название. «Прогулочные сафари, зеленая жакаранда». Нет, электронного адреса у тебя нет. Хотя сейчас только начало эры интернета, и его нет даже у Ньяши. Тебе становится стыдно. Трейси предлагает встретиться, чтобы рассказать больше о должности, которую намерена тебе предложить. Пальцы у тебя дрожат. Ты их стискиваешь, заставляя себя забыть о прошлом и сосредоточиться на настоящем моменте. Записываешь место и время встречи. Трейси Стивенсон была твоей начальницей и опять будет. За вычетом этих двух фактов будущее манит тебя. Ты любой ценой должна удержать завтрашний день. Двоюродный зять и слышать не хочет, чтобы ты на автобусе поехала на встречу в другом кафе в Авондейле, и настаивает, что сам отвезет тебя. Тебе не удается детально разузнать о зеленой жакаранде, только то, что агентство — стартап, разработавший целый ряд программ с акцентом на экологию. Работа будет заключаться в организации проектов. Помимо зарплаты, которая, ты не сомневаешься, в несколько раз больше того, что кузина зарабатывает на тренингах, по договору полагается жилье. И это, как говорит Трейси, объясняется не широтой ее сердца, а является предпринимательским решением, позволяющим получать ощутимые налоговые льготы. Трейси просит тебя выйти на работу в первый день следующего месяца. Как знаменательно, что ты возвращаешься в ряды тех, кто имеет работу, и видишь перед собой безграничные перспективы последний год тысячелетия. Трейси просит тебя переехать в последний день нового семинара Ньяши. Кузина устала. Тебе уже пора ехать, а Майтака еще не пришла. Пару часов они будут заняты, с мрачным удовлетворением говорит Ньяша. Тем более, что понятия не имеют, как толково написать о себе. Одежда упакована в новый чемодан, который тебе купили родственники. Ты не знаешь, что тут думать. То ли они настолько простодушны, что и без того, имея крохи, тратят на тебя, оставляя себе еще меньше, то ли придумали такой способ поскорее избавиться от кузины. И решаешь не обращать внимания. Благодаря их подарку ты произведешь на Трейси лучшее впечатление, чем если бы притащилась с ворохом одежды в мятых полиэтиленовых пакетах и потертых вещмешках. А это хорошо. Спускаясь по лестнице, ты в сотый раз благодаришь их за чудесный чемодан. Они запрещают тебе говорить о нем. Мешок с кукурузной мукой, который Кири привезла в Хараре от матери, ты засунула в угол шкафа, откуда вынула вещи. Тебе бы хотелось как следует от него избавиться, как ты и собиралась. Но в доме столько хлама, что ты уверена, на него никто не наткнется еще несколько месяцев. К тому времени мука будет уже несъедобна, и никто не свяжет ее с тобой. Пренебречь подарком — поступок столь же важный, как если бы ты выкопала свою пуповину и унесла ее оттуда, где она закопана. Войдя в гараж, ты испытываешь огромное облегчение. Отвезти тебя собралась вся семья. Леон ставит вещи в багажник Глории. Панаша держит обувную коробку, которую дал ему отец, и рассказывает про девочку в школе, которая по пятницам убивает великанов. «Как же она их убивает?» — спрашивает Ньяша. «Она привязывает их веревкой», — объясняет Панаша, когда вы трогаетесь с места. «А потом засовывает им в рот много-много сахарной ваты. Много-много сахарной ваты». Анессу, которая после кризиса с братом стала спокойнее, слушает подробный рассказ брата про муки великанов. Когда машина с грохотом едет по дорожке, к ней по газону бегут участницы семинара. «Притормози», — велит Ньяша. Машина останавливается. «Я не хочу писать о себе», — молодая женщина опускает голову. «Можно я напишу про маму? Ее застрелили. Человек, который ее застрелил, на свободе. Его помиловали. Президент». «Да, напиши», — отвечает Ньяша. «Может, это будет и про меня тоже», — тихо добавляет женщина, «потому что из-за него я сирота». Плечи у нее опускаются, она возвращается к группе. «Одна из трех, кто сразу все понял», — объясняет Ньяша. Руки Леона на руле, но он забыл, что надо ехать. «Поехали», — говорит Ньяша. Двоюродный зять открывает рот, затем, не сказав ни слова, снимает ногу с педали тормоза. Чуть дальше, у ворот, за кустами, с петель слетает дверь домика прислуги. С каменных ступеней, ведущих в дом с грязными стенами, скатывается Майтака и мешком падает на засыпанный песком пятачок. За ней вырастает призрачная фигура. Размахивая, как пропеллером, велосипедной цепью, Она одним прыжком спрыгивает вниз. Майтака в ночной рубашке. Цепь раздирает ткань. Она пытается встать. Ньяша отворачивает голову Панаше, затем, прокричав Леону, чтобы он шел за ней, выпрыгивает из машины. «Майтака! Майтака!» — вопит Анессо. Майтака натыкается на кусты. Ткань, которую она прижимает к груди, цепляется за ветки. Майтака сгребает куст. Куст трясется. Сайленс стоит на улице. Цепь свисает на песок к его ногам. «Иди помоги, Сайленс! Помоги нам!» — зовет Леон, подходя к служанке. «Леон!» — предупреждает Ньяша. Переведя взгляд с Сайленса на Майтаку, твой зять все понимает и бледнеет. Ньяша заводит руку под одно плечо Майтаке, двоюродный зять под другое, и они ее тащат. «Тебе придется выйти», — велит Ньяша, когда они доходят до машины, «потому что ты просто сидишь и смотришь. Вместе с детьми». Майтака бешено вращает глазами. «Когда ты выходишь из машины, и в нее садится служанка, в салоне поднимается запах, как от загноившейся раны». Ньяша возвращается поднять из кустов рубашку, которую уронила Майтака. Долгие секунды она стоит неподвижно, потом нагибается, а распрямившись, сминает рубашку в ком. «Я не знала», — шепчет Ньяша, вернувшись к машине. «Майтака, я не знала. Мне нужно было прислушаться к своему шестому чувству, которое возникло, когда я у тебя спрашивала». Майтака прижимает к груди ком рубашки и плачет. Майтака отказывается лечь в кровать Анессу и на диван в гостиной. Ньяша придвигает ей стул между стеной и кухонным столом. Майтака падает на него. Леон и Ньяша обсуждают, что делать со служанкой, которой нужен врач, и с рубашкой, которую нужно сжечь. «Он убьет ее», — заявляет Ньяша. «Я выясняла. Врачи здесь больше помалкивают, но если открывают рот, то рассказывают, что бывает, не по одному разу зашивают больных. А когда видят их в следующий раз, то уже вскрывают». Майтака открывает глаза и спрашивает: «Майонессу, где мой ребенок?» «В гараже», — отвечает Ньяша. «Я положила плод в ведро вместе с рубашкой, в которую ты его завернула». Майтака пытается встать. Опираясь сначала на стол, затем на раковину, она полуползет, полуидет к гаражу. «Леон, пошли», — зовет Ньяша. «Отвезем ее в больницу». «Ты остаешься с детьми, расстроенными тем, что пришлось увидеть. Однако, как только вы остаетесь одни, Панаша вскарабкивается тебе на колени. Анессу просматривает в своей комнате полку с книгами, а потом вы сидите в комнате Панаши, и племянница читает «Деклайне Раупе Нимазат», тщетно пытаясь оттеснить в глубину сознания задержку с отъездом из дома кузины, ты не обращаешь внимания на незнакомый язык. Когда Ньяша и Леон возвращаются с Майтакой, дети уже спят. Выйдя на кухню, ты первым делом сообщаешь, что исчезла рубашка. Майтаку, которая не твердо держится на ногах, ведут к стулу. Ее глаза то закрываются, то открываются. В них очень много белого. Когда она садится, Леон еще раз уезжает в аптеку. По дороге они останавливались несколько раз, но не нашли ни одной аптеки, где были бы все необходимые лекарства. «Что-нибудь поешь, Майтака?» Ньяша, пытаясь успокоить, берет служанку за руку. Глаза у Майтаки закрыты. Ее трясет. «Чаю. И чего-нибудь, немножко. Каши. Угали. Осталось много подливки. Тебе нужно поесть. Из-за лекарств, хотя бы чуть-чуть». Они вернулись из больницы Париринятва со списком госпиталей благотворительных миссий в радиусе 100 километров, предлагающих неотложную, недорогую и качественную помощь. Но твои родственники, благодаря Леону, имеют медицинскую страховку, а служанка нет. Кузина сидит на полу в прихожей у телефона и звонит в первый госпиталь из списка. За городом телефон работает плохо. Она все набирает один и тот же номер. Леон возвращается через 3/4 часа с сильными антибиотиками и антидепрессантами. «Надо ехать в Сент-Эндрю», — — говорит Ньяша, возвращаясь на кухню. «Если успеем до 4, ее примут и все сделают сегодня». «Далековато», — чешет в затылке Леон. «Я схожу к Мэтью по-соседски. Может, он одолжит на бензин?» «Ты отводишь Ньяшу в сторону с предложением, что позвонишь Трейси. Пусть она тебя заберет». К твоему отъезду Ньяша уговорила Майтаку прилечь в кровать Анессу, сказав той, что сегодня она будет спать с братом. Леону не удалось занять денег у соседа, и он пытается связаться с немецкими коллегами.